Ого, сколько народа! Как здесь красиво! Флаги, транспаранты! На них написано «Есть метро». Это день открытия метро. Мы переместились в 1935 год. У всех людей счастливый вид. Еще, ведь этот день так ждали. А давайте зайдем внутрь. Давайте. У меня есть деньги, которые имели хождение в то время. Вот, вот, сейчас возьмите, ребята. Я даю вам по 50 копеек, чтобы купить билет в метро. А мой дедушка говорил, что проезд в метро стоил 5 копеек. Наверное, он совсем старый стал и все путает. Ничего он не путает. В 1961 году, ребята, билет действительно стал стоить 5 копеек. Точнее, билетов не стало вообще. Их заменили 5-копеечные монеты. Ну, что я говорила? Чтобы зайти в метро, нужен был всего лишь пятачок. А у тебя есть пятачок? Есть. А почему не хрюкаешь? Вот ты, Петя, все смеешься. А знаешь, что нужно было сделать пассажиру, если у него не было пятачка? Знаю. Мне бабушка рассказывала. В каждом вестибюле стояли специальные роботы, которые выдавали пятачки, если их кому-то не хватало. Не роботы, а автоматы. И так просто пятачки они никому не раздавали, а разменивали ими крупные монеты. Например, бросаешь в автомат монетку в 20 копеек, а тебе высыпается 4 пятака. Ребята, мы подошли к окошку, протягивайте деньги. Мне на одну поездку, пожалуйста. На одну так на одну. Что, покататься пришел? Смотри, недолго, через 35 минут наружу. Как это наружу? Не имеете права! Я же билет купил. Все, проходите, не задерживай очередь. Владимир Сергеевич, что она такое говорит? Все правильно, Петя. Этот билет действителен только 35 минут. Ничего себе, много не покатаешься. Этого времени достаточно, чтобы объехать все станции метро. Их ведь не так много было. Какой миленький билетик, розовый. Это потому, что мы едем в сторону парка культуры, Маша. А если бы мы ехали обратно в Сокольники, нам бы продали билеты зеленого цвета. Ну, вот мы и на станции, ребята. Давайте подождем поезд. Петя, не заступай за эту линию. За какую? Вот за эту, у самого края платформы. Почему? Мне так удобнее смотреть в тоннель. Лучше видно. Петя, на каждой станции есть специальная линия, за которую нельзя заступать. Обычно такие линии выкладывают специальной плиткой. А на многих станциях эта линия подсвечивается лампочками. Я видела, это очень красиво. Да, а линии нужны для того, чтобы пассажиры знали край безопасной зоны. Поезд приближается очень быстро, и нужно быть осторожным, чтобы не попасть под колеса. А если поезда нет, можно заступать? Нет, Петя. Если ты случайно оступишься и упадешь на рельсы, то как заберешься обратно? Ты ведь можешь случайно коснуться третьего рельса, а это очень опасно. Какого рельса, Владимир Сергеевич? Разве поезда в метро ездят по трем рельсам? Можно сказать, по трем. Ребят, скажите, пожалуйста, на чем работают поезда метро? На электричестве. На электричестве, по-моему. Только я почему-то никаких проводов сверху не вижу. Вот у трамвая их сразу видно, а здесь нет. Может, поезда в метро ездят на батарейках? Сам ты на батарейках, Петя. Там есть контактный рельс, по которому бежит ток. Да. И вот этот рельс, Петя, не видно с платформы, поэтому ты его и не заметил. Но его хорошо можно рассмотреть на тех линиях метро, что идут на поверхности. Он находится немного в стороне и приподнят, так, чтобы токосниматели вагонов могли его касаться. А что такое токосниматели? Ну, это такие контакты, которые торчат снизу каждого вагона. Они касаются этого рельса на протяжении всего движения поезда. Таким образом, ток поступает в электродвигатель. Смотрите! А вот эта женщина не боится подходить к самому краю. На ней форма, а в руке какая-то штука, похожая на ракетку для настольного тенниса. Интересно, зачем она ей? Это дежурная по станции. Она помогает машинисту при посадке пассажиров в вагоны. А, я понял. Этой штукой она подгоняет пассажиров. Нет, Петя, этой штукой она никого не трогает. Как ты правильно заметил, в руке у нее есть нечто, напоминающее ракетку для настольного тенниса. Но к теннису эта вещь не имеет ни малейшего отношения. Это специальный жезл. С одной стороны на нем изображен черный кружок, а другая сторона покрыта красным цветом. Машинист не видит из кабины, все ли двери вагонов закрылись. Бывает, что какая-то дверь не закрылась до конца. В ней застряла чья-то сумка или чемодан. Или пассажир. Или пассажир, который хотел в последнюю секунду заскочить в вагон. А дежурный со стороны видней. Вот она и подает сигнал машинисту, можно отправлять состав или нет. Она поднимает жезл, и если машинист видит черный кружок, значит, все хорошо, и можно отправляться. А если красный, то надо подождать. Правильно. Сейчас все поезда оборудованы видеокамерами, а станции — мониторами. На вагонах установлены сигнальные фонари. Все это помогает машинисту ориентироваться самому и без помощи дежурной решать, ехать ему или нет. Но и по сей день на станциях работают такие дежурные. Ситуации бывают разные, и полагаться только на изображение на мониторе нельзя. Ой, поезд идет! А почему мне не дают зайти в вагон? Я же стал прямо напротив двери. Так прежде чем зайти, надо дать выйти другим пассажирам. Иначе начнется толкучка, а поезд долго ждать не может. Все поезда движутся по очень жесткому графику. На стоянку на станции тратится 15-20 секунд. Следом идет уже другой поезд. И любая задержка может поломать весь график. Если ты не успеваешь зайти, не надо толкаться и бежать. Можно спокойно дождаться следующего поезда. Они ходят очень часто. В час пик средний интервал составляет не больше минуты. Фух, как жарко. Иди, стань вон там, тебе станет легче. Ух ты, точно! Приятный прохладный ветерок. Откуда он взялся? Все же окна закрыты. Все поезда были сконструированы таким образом, что вентиляция внутри вагона осуществляется через воздухозаборники, которые установлены на крыше. Они расположены так, что ветер дует, когда поезд движется, и только с левой стороны по ходу движения. А почему только с левой? Я знаю почему. Потому что не всем жарко бывает. Зачем дуть на всех сразу? И для этого, наверное, тоже. Но главная причина не в этом. А в чем? Ты видел, как разворачивается трамвай? Видел. Его рельсы в конце дороги закругляются, закругляются, закругляются. И привет. Вот он уже едет в обратную сторону. Поезда под землей не имеют такой возможности. Иначе для них пришлось бы рыть специальные круговые туннели, а это очень дорого и неудобно. Поэтому придумали так. Машинисты после конечной станции просто пересаживаются в последний вагон, и он становится первым. В нем тоже есть управление, и можно вести состав. Остается только стрелку на путях перевести. И вот уже поезд едет в обратную сторону. Здорово придумано. И тоннели лишние рыть не надо. При таком движении воздухозаборники не могут быть направлены только в одну сторону. Иначе салон не будет обдуваться, когда поезд поедет обратно. Поэтому один их ряд направлен в одну сторону, а другой в противоположную. Владимир Сергеевич, а куда деваются поезда, когда они доезжают до конечной станции и высаживают последних пассажиров? Поезда попадают в депо. Это такой большой гараж для каждого поезда. На выезде из туннеля пути раздваиваются, и состав попадает в предназначенный для него отсек. Там их моют снаружи и внутри, делают техническую проверку, смазывают цепи в механизме закрывания дверей, проверяют колеса, чтобы не было трещин. Вы знаете, Владимир Сергеевич, пока вы рассказывали, я заметил одну вещь. Какую же, Петя? Когда я еду в школу, у всех пассажиров серьезные, сосредоточенные лица. А здесь все улыбаются и болтают без умолку. Все как будто вышли гулять. Петя, ты, как всегда, очень внимательный. Действительно, первое время люди просто катались в метро, как в большом аттракционе. Ведь ничего подобного прежде не было. Люди жили в бараках и коммунальных квартирах, бывало по 15 человек в комнате, и никогда не видели метро, таких чистых уютных вагонов, таких красивых станций. А посмотреть действительно было на что? Вот, к примеру, станция Площадь Революции. Давайте выйдем на ней и посмотрим.